Одним словом, создал ее такую, чтобы соделаться ей невестою и сообщницей его, чтобы и ему быть в единении с нею, и ей быть с ним в единый дух, как сказано: «Прилепляйтесь, Господи, един дух есть с Господом, как муж тщательно собирает в дом свой всякие блага, так и Господь в доме своем, душе и теле, собирает и полагает небесное богатство. Вследствие сего первозданные были в Боге и обладали великими преимуществами и благами. До преступления они были обличены Божию славою. Адам, пока держался заповеди, был другом Божиим и с Богом пребывал в раю. В Адаме пребывало Слово, и имел он в себе Духа Божия. Ум, первоначально чистый, пребывая в чине своем, созерцал владыку своего, и Адам, пребывая в чистоте, царствовал над своими помыслами и блаженствовал, покрываемый божественную славою. Само пребывавшее в нем слово было для него всем, и ведением, и ощущением блаженства, и наследием, и учением, и совне пребывала на первозданных слава, так что они не видели наготы своей. Человек был в чести и чистоте, был владыкою всего, начиная от неба и до дольнего, умел различать страсти, чужд был демонам, чист от греха или от пороков, Божиим был подобием. Но это обилие благодати не имело ничего первополагающего. Человек был свободен быть с Богом и благодатью или отделиться от них. Он отделился и пал, как пали и духи. Все разумные сущности, разумею ангелов, души и демонов, Создатель сотворил чистыми и весьма простыми. А что некоторые из них сотворились во зло, это произошло с ними от самопроизвола, потому что по собственной своей воле уклонились они от достодолжного помысла. Видимые твари связаны каким-то неподвижным естеством, но могут они выйти из того состояния, в каком созданы, и не имеют воли. А ты создан по образу и по подобию Божию, как Бог свободен и творит, что хочет, так свободен и ты. По природе ты удобо изменчив. Природа наша удобо приемлема и для добра, и для зла, и для Божьей благодати, и для противоположной силы. Она не может быть преневолиема. Так и Адам по собственной своей воле приступил заповедь и послушал лукавого. Великое богатство и великое наследие было ему уготовано, но как скоро возымел худые помыслы и мысли, погиб он для Бога. Мрачное состояние падшего. Послушав лукавого, Адам продал себя ему, а тот, овладев им, наполнил его своим злом. Адам, приступив заповедь Божию и послушав лукавого змия, продал и уступил себя, собственность дьяволу, и в душу эту прекрасную тварь облегся лукавый. Душа называется телом лукавой тьмы, пока в ней пребывает духовная тьма, потому что там живет и содержится она в продолжении лукавого века тьмы. Как и апостол, упоминая о теле греховном и о теле смерти, говорит: «Да упразднится тело греховное». И еще: «Кто мя избавит от тела смерти сия?» Душа не от Божьего естества и не от естества лукавой тьмы, но есть тварь умная, исполненная лепоты, великое и чудное, прекрасное подобие и образ Божий. И лукавство темных страстей вошло в нее вследствие преступления. Лукавый князь царства тьмы